«Забудь», — вдруг сказал Аслан. «У нас первым делом ее брали». «Это еще зачем?» — удивился я. «Бабка у меня по отцовской линии, знахарка была», — серьезно ответил он. «Медвежья желчь сильная. Пузырь целиком вынимаешь, сушишь в тени, где не жарко. Потом или в порошок толчешь, или настойку делаешь». Он ловко полез во внутренности, отыскивая нужное. «У кого живот крутит, по капле дают», — продолжил он. «Глаза больные мажут, раны обрабатывают и суставы, когда ломит. Мало ли, пригодится». «Тогда снимай аккуратно», — сказал я. «Только гляди, не разорви, воняет она, будь здоров». Пока он возился с нутром, выбирал жир и бережно клал желчный пузырь в отдельный кусок холстины, я решил заняться пищей. Давно ничего не ели, а сил потратили, мама, не горюй. Я собрал сухие ветки, поджег труху, огонь ухватился быстро, дым пошел в балку. Из сундука незаметно достал 4 металлических шампура, которые в Пятигорске заказывал. С языка срезал верхнюю слизкую пленку, сердце разрубил на куски. Насадил все части на шампуры, посолил из дорожной кренки, где у меня всегда лежала казачья соль. Соль, черный и красный перец, сухой толченый чеснок, травки разные толченые и приправы на такие случаи. Поставил шампуры на камни. Углей от этого хвороста, конечно, не дождешься нормальных, но уж как есть. Главное не сжечь. Мясо шипело, жир капал. Запах пошел такой, что Аслан даже отвлекся, вопросительно глянув на меня. «Ты еще скажи, что это не к добру, жарить медведя прямо на его склоне», — буркнул я, крутя шампуры. «К добру тому, кто живым остался», — фыркнул Аслан, подходя ближе. «А остальным уже не до этого». Мы ели прямо там, сидя на камнях. Горячее мясо обжигало пальцы. Сил после трапезы заметно прибавилось. Принялись раскладывать то, что собрались везти в Волынскую. На склоне уже стоял свой неповторимый дух. Медвежий, виноградный, кровавый. Хан все это время кружил рядом. Он тоже не обошел вниманием медведя и съел несколько самых лакомых кусков. Пока Аслан был занят, я еще сделал запас впрок для хана, а то свежатина в сундуке к концу подходила. А что, если сокол будет медведем питаться? Глядишь, сил прибавится. Шутка, конечно. «Ты его балуешь», — усмехнулся Аслан, когда я возился с ханом. «Скоро сам тебе на голову садиться начнет». «Не дождется», — фыркнул я. «Пускай лучше глазами работает, а то чуть не проворонил», — сказал и сам вспомнил. Первым-то он и поднял тревогу, криком. В последний момент, конечно, уже сделать толком ничего не успевали, но все же среагировал. Так что зря, наверное, на своего попугая наехал. Он же тоже не всесильный, и самому расслабляться нельзя, а то чревато. Сложили мясо в холстину, обмотали потуже. Шкуру свернули как могли. Все равно вышел добрый валик. Я прикинул на глаз. 40 кг, не меньше. «Добре. Это я на звездочку подвешу», — решил я. «Она у нас выносливая». «А я с мясом тогда», — сказал Аслан. Перед тем, как уходить, я еще раз осмотрел склон. «Ну что?» — я подтянул ремень. «Мы вроде как яблони глядеть ехали, а возвращаемся с добычей». «Сады тоже смотреть надо», — ответил Аслан. «Само собой», — кивнул я. «Не зря же сюда лезли». Обход после медведя пошел совсем иначе. Раньше мы лениво глядели по сторонам. Теперь каждый шорох вызывал опаску. Мы двинулись выше по склону, уже обходя стороной густые заросли. Я больше смотрел вниз. На землю, корни, деревья. «Видишь», — показал я на одну яблоню, — «веток много, а толку мало. Здесь, видать, в этом году и не собирали. А один чертнее уродилось». Похоже, это была Антоновка. Старое дерево как-то было оплетено по стволу молодым. В итоге обоим деревьям развиваться нормально не выходит. «Да, науку эту еще постигать предстоит». «По уму», — продолжил я, — «надо здесь уже сейчас порядок наводить». «Мы с Дюжем вдвоем-то?» — спросил Аслан. Я прикинул масштабы. «Склон не маленький. Яблонь много, внизу еще кусок, до которого мы и не добрались. Вдвоем вряд ли, честно сказал я, по крайней мере в первый год. А как все устроим, так и дел будет поменьше. Может, того же Проньку поначалу на помощь кликнем. Хорошо бы до сильных холодов кое-что успеть, но это уже как бог даст». Мы прошли еще. Какие-то деревья я отмечал в уме, какие-то сразу мысленно списывал под корень. «С гнилью боролись, яблоки как сохраняли?» — спросил джигит. «Из того, что батя да дед рассказывали, никаких особых премудростей», — ответил я. «Вовремя собирать, на земле не оставлять, лишней сырости при хранении не допускать, а то пропадет моментом. Да и переработать побыстрее, конечно же». В голове при этом шли свои расчеты. Как эти сады превратить в источник стабильного дохода для нашей семьи? И работа всем найдется, и дело интересное. А если с умом подойти, то и результат труда торговцы с руками оторвут. Когда мы дошли до верхней кромки участка, я обернулся. Снизу яблоневый сад уже не казался таким запущенным. По границе участка рос терн, про который дед мне тоже рассказывал. Его, как он говаривал, тоже пользовали. Ягоды собирали и вымачивали с горчицей да специями. Даже дома пробовать давал. Замечательная штука получается. По мне, не хуже оливок греческих. Каламата, которая. Еще обратил внимание на довольно большие заросли кизила. Из него можно делать замечательное варенье. Если тут вычистить все мертвые деревья, убрать дикорастущие кусты, живые подправить и пару рядов сверху досадить, сказал я, то к следующей осени можно попробовать много чего дельного сделать из этих яблочек. Я замялся. Можно делать кальвадос, яблочный бренди, самогон. Еще, конечно, пастилу. Сушить дольками. «Ты опять, Гриша, своими мудреными словами», — усмехнулся Аслан. «Ничего мудреного, джигит. Все это уже многие делают. Но купцы за такое хорошо платить могут, это точно. Особенно, если сделать по-хорошему». Мы еще раз обвели взглядом склон, потом синхронно развернулись к коням. Обратно спускались осторожнее. Коней вели в поводу, чтобы не поскользнулись на осыпи. Связанные тюки с мясом и тяжелая шкура тянули вниз. Ремни впивались в плечи. К тому времени, как выбрались на более ровное место, ноги уже горели. Холодный ветер с гор слегка остужал, но рубахи под бешметами были мокрые. «Ничего», — сказал я, поправляя валик шкуры на седле. «До дома дотянем. Там баня, еда, все как ты любишь. И дед наверняка поворчит. Про ворчание лишнее», — хмыкнул Аслан. «Но баня, да, это святое». Хан летел где-то сбоку. Иногда обгонял нас, иногда возвращался. Один раз резко спикировал. Сел рядом на сухой кол и наклонил голову на бок, глядя то на меня, то на шкуру. «Не завидуй», — сказал я ему. «Даже если целиком медведя сожрешь, такая у тебя не вырастет». К полям выбрались уже после полудня. Дорога домой всегда идет быстрее, особенно когда знаешь, что едешь не с пустыми руками. Шкура на звездочке отбивала такт по крупу, как еще один всадник. На ласточке покачивались тюки с мясом и медвежьим жиром. А в голове у меня поверх усталости крутились совсем другие мысли. Нужен свой небольшой амбар под переработку, да и погреб под ним. Не дело постоянно к хомутовым бегать, если, конечно, серьезно за это браться. Помещение под бочки, под перегонный аппарат, под сушку яблок. Людей все равно нужно нанимать, как ни крути. «Надо будет с дедом сесть, все это пообсуждать», — сказал я вслух самому себе. «Подумать, может, на подворье получится вместить. Правда, тесновато будет тогда, ведь еще и другие планы были». «Уже новую войну затеваешь?» — спросил Аслан. «Это не война», — ответил я. «Это стройка, а она иной раз похлеще боя бывает». В станицу въехали ближе к вечеру. Солнце уже клонилось к закату и почти не грело. По улице сновали станишники. Бабы у колодца, пацаны с палками носились. В общем, ничего нового. Звездочка сама прибавила шаг, почуяв дом. У меня за спиной висела тяжелая медвежья шкура. А в голове планы. По весу ничуть не легче. В тот момент я еще не понимал, что именно они перевернут нам жизнь куда сильнее, чем пьяный медведь на склоне. Нас заметили быстро. Сначала на коней глянули, потом на сверток шкуры, свисающей со звездочки. Кто-то из мальчишек выкрикнул. «Гришка Прохоров медведя срубил!» «Да ну!» У ворот нас встречал дед в бешмете. Стоял и дымил трубкой. Глянул на нас, на тюки, на шкуру, поправил усы и улыбнулся. «Ну, за Богом вернулись!» Сказал он. «Я гляжу, мало вам яблочек показалось. Вы хозяина прибрали». «Сам на нас кинулся дед», — ответил я. «Я бы Мишку трогать не стал. Пущай бродит, но тут выбора не было. Аслана мог схарчить». Сени хлопнули, из дома вылетела Алена. Замерла на пороге, увидев валяющуюся шкуру, и только потом подбежала. «Ух ты, Господи!» — выдохнула она, проводя рукой по ворсу. «Медведь, взаправдошний!» Не бумажный же, буркнул я. Потрогай, шкура теплая еще. Машка тоже выскочила. Сначала спряталась за мамку, а потом смелости набралась. Ткнула пальцем в коготь и прыснула. Здорово, Дневали! Это вы, братцы, дали! Донесся знакомый голос. Оборачиваюсь, к воротам уже топает Трофим Бурсак, рядом Пронька подпрыгивает от любопытства, глаза горят, оба в полушубках, папахи на затылках, явно шли куда, да свернули, увидев нашу кавалькаду. «И вам поздорову, казаки! Заходь!» — окликнул дед. «Ну, показывай, герой!» — Трофим ухмыльнулся. «Кто кого? Ты медведя, а ли он тебя?» «По очкам ничья, по концовке мы одолели», — ответил я. «Аслан, давай рассказывай». Мы с Асланом коротко пересказали, как оно было, как зверюга из бурьяна вылетела, как Аслан под него угодил, как я стрелял. Понятно, половину сгладил, чтобы дед лишний раз не переживал. «Пьяный медведь, виноград, говоришь, растет?» Подвел итог дед. «Немного там его, и хилый какой-то, но косолапому хватило», — ответил я. Бурсак только головой покачал. «Шкура добрая, мясо домой везете, правильно», — сказал он. «Жир не забыли хоть?» «Жир — это первое, что мы вспомнили», — вставил Аслан. «И желчь. Бабка моя по отцовской линии пол аула ей лечила». Пронька все это время крутился вокруг шкуры. «Гриша!» — не выдержал он. «Коготь один можно? На память. Забирай. Хоть два!» — пожал я плечами. «Ну что ты как малец, Пронька?» — хмыкнул Трофим. «Аленка, отрежь кусок свежатины соседу», — сказал я. «Благодарствую», — ответил Трофим. Я улыбнулся. Дед только хмыкнул. «Ладно», — сказал он, — «вся эта красота никуда не денется. В дом мясо занесите, шкуру пока в сарай, пусть остынет. А ты, джигит», — кивнул он на Аслана, — «давай баню топить ступай. Добре у тебя выходит это дело. От вас уже медведем и порохом разит. Всю хату провоняете». «Сделаю, дед Игнат», — улыбнулся Аслан. Он пошел в сарай за дровами. Скоро из трубы бани потянулся дымок, загудели поленья в каменке, послышался знакомый стук ведер. Мы с Аленой и Машкой занесли мясо в сени. Часть сразу в погреб, часть в кухню. Алена уже прикидывала, что в суп, что на жаркое, что засолить, чем с соседями поделиться. Дед, как суровый приемщик, стоял над всем этим и только цокал языком. «Вот жирок отдельно сложите», — указал он. «Половину в горшок будем топить, половину особо, на растирку. Зимой для спины добре». «Алена, отрежь кусок хорошей мясца до жира медвежьего. В маленький горшочек собери. Снеси Пелагее Колотовой, вдове Трофима. Скажи, что от меня к столу», — сказал я. «Сделаю, Гриша». Не прекращая заниматься делом, ответила Алена. Хан тем временем устроился на жерди у ворот. Косился на шкуру, на мясо, на людей. Пара кусочков, что я для него отложил, ушли в лапы с такой скоростью, будто он неделю на голодном пайке сидел. «Ну что, охотники?» — выглянул из-за угла Аслан. «Банька готова, вода нагрелась, пар добрый, веники запарил, переодевайтесь». Дед удовлетворенно кивнул. «Отмыться надо», — сказал он. «Ступай, а я позже подойду». Алена сунула мне в руки чистую рубаху и полотенце. Машка, сияя, уже тянула за рукав Аслана. Ей тоже было интересно, как это медвежий охотник парится. «Ребятенок, что поделать? Все им интересно. Пошли, джигит!» Хлопнул я Аслана по плечу. «Сегодня ты у нас снова в роли банного генерала, а я так сбоку посижу». «Я не возражаю!» – захохотал он. Мы пошли к бане. Из щели в двери валил пар. Пахло дубовым веником и похожим можжевельником. «Со всем остальным мы и завтра сладим», — подумал я, открывая дверь в парную. Глава 21. Завиральная идея. Утро выдалось солнечным. Вчерашняя баня смыла, казалось, всю усталость после непредвиденной охоты и проверки яблоневых садов. В хате пахло хлебом, дымком из печки и табаком деда. Я вышел на двор пораньше. Земля еще прихвачена ночной изморозью. На крыше сарая важно расхаживал ворон. А нет, вон хан прилетел, и чужака как ветром сдуло. Звездочка, завидев меня, фыркнула и потянулась губами. Ласточка ревниво переступила, но стоило почесать за ухом, тут же успокоилась. «Доброе утро, трудяги!» — буркнул я. «Вчера, небось, натаскались по склонам. Сегодня отдыхайте». почистил им копыта, вычесал щеткой, проверил сложенную в углу сбрую и подпруги. Сено овес положил, ведро воды, и к завтрашнему дню лошадки снова будут как огурчики. Дед выглянул на крыльцо, поправляя папаху. «Здорово ночевали», — буркнул он по привычке. «И тебе, дедушка», — отозвался я. «Как оно, колени не ломит?» «После бани добрый, Гришка», — проворчал он. «Шкуру-то куда занес?» «К Захару кожевнику», — ответил я. Сказал медведь добрый, похвалил. «Отдаст, как сладит. Потом решим, куда ее, в хату или еще куда. Я вот думаю, амбар надо ставить». «Амбар у него», — хмыкнул дед. «Сначала землю обиходь, да сады до ума доведи, а уж потом строй чего хошь». Я только усмехнулся, промолчал. Слово «амбар» прочно засело в голове, как и картинка. Здание с высоким потолком, погреб под ним, бочки с разным интересным и много чего еще там организовать можно. До обеда помог по дому. С Асланом перетаскали поленья в сене, подправили загородку у кур, подлатали воротину у сарая, которая все норовила перекоситься. Алена, насупившись из-за чего-то на Аслана, лепила вареники. Машка путалась под ногами. Дед ворчал у стола, раскладывая табак в кесет. «Я к Семену Феофановичу после обеда поеду», — сказал я, когда с миской наконец устроился за столом. Давно шашкой не махал, а тут после медведя в плечах гудит. «Кровь разогнать надо». «Поезжай, Гриша», — кивнул дед. «Силу, если не тешить, она дурью в голове гулять начнет. Семену поклон от меня передай, да медвежатины шматок к столу не забудь». Дорога к выселкам знакомая. Звездочка донесла меня бодро. Погода стояла хорошая. Если бы не ветер с гор, и не скажешь, что уже ноябрь. Вспомнил, как у меня на Вологодчине в это время в прошлой жизни снегу бывало по колено, а то и больше. Выселки Семена Феофановича встретили тишиной. Низкая хата, сарай большой, пара яблонь, колодец с журавлем, в стороне загон для лошадей. Из трубы тянулся тонкий дымок. Собака лениво тявкнула, но, узнав меня, только хвостом махнула. Я спрыгнул, привязал звездочку к коновязи. Семен Феофанович вышел навстречу в старом бешмете, с шашкой на поясе, как обычно. Усы поджаты, глаза прищурены. «Здорово, дневали, Семен Феофанович!» – поздоровался я. «И тебе поздорову, Григорий!» – отозвался он, вглядываясь внимательней. «Что-то, казачонок, лицо у тебя опять поосунулось. Сколь не гляну, все где ни попади лазишь». «Так, Семен Феофанович, медведя пьяного повстречал», – хмыкнул я. «Мы с ним мирно не разошлись, пришлось стрелять». «Это, видать, от того, Гриша, что ты трезв был. Ха-ха-ха!» – расхохотался он. «Хотя рано тебе, мальцу, вино пить». Крякнул в кулак. «Пьяный медведь, говоришь?» Он покачал головой. «Ты мне вот что скажи, Гришка. Ты сам в эти переделки залезаешь, или они тебя находят? Живут же хлопцы без этого всего!» Он покрутил рукой в воздухе, будто лампочку Ильича в патрон вкручивал. «Ах!» Махнул я. «И так бывает», честно признался. «Но пока Господь хранит», перекрестился я. «Вот и приехал к вам, пока тихо, чтобы науку не забывать». «Ладно», буркнул он. «Раз уж живой и целый, пошли в сарай. Проверим, не забыл ли, чему я тебя учу». Вдоль стены манекены, туго набитые тряпьем. В углу стеллаж с клинками, шашки, пара старых шпаг, невесть откуда взявшихся. Рядом в бадье деревянные палки, обмотанные ветошью. Сначала разминка, приседания, махи руками, растяжка. «Деревяшку бери», — сказал Семен. Я взял учебную шашку, привычно проверил хват. Он встал напротив, чуть боком. Левой рукой свободно балансируя. «Запоминай», — начал он, двигаясь по кругу. «Конный бой — одна песня, пеший — другая. В седле у тебя конь половину работы делает. Разогнал, подал, вынес. Твоя задача в нужный миг достать, рубануть, уйти мимо. Более двух раз и не выходит обычно». Он неожиданно шагнул вперед и едва коснулся моего плеча обухом. «А пеший бой, — продолжил он, — ты один, никакой лошади. Тут каждый шаг, каждое движение клинка от тебя зависит. Пространство вокруг тебя как шар, понимаешь? Ты его контролировать и защищать должен со всех сторон». «Как будто внутри бочки стою», — уточнил я. «Во, правильная картинка», — одобрил он. «Все, что в эту воображаемую бочку лезет, твое. До чего достать можешь, обязан достать. До чего не дотягиваешься, туда не суйся, живее будешь. Но это когда рубка серьезно идет». Да коли врагов много на одного лезет. Мы двинулись по кругу мягко. Он то подхлёстывал меня, то останавливал, заставляя поправлять стойку. «Во, гляди, эта шашка правильно заточена для конного боя», — сказал Семён, достав со стеллажа клинок. «Первая треть от рукояти почти тупая. Середина — тупой клин, подзубила. И только третья треть у острия заточена под бритву. Удар в конном бою, Гриша, наносят как раз этой третьей, то есть острием. Вторая треть нужна, чтобы по одоспешенному воину работать. Но нынче в панцирях уже не воюют. И такими шашками в основном степовые казаки на Яике Дону пользуются. У нас на Кавказе, — продолжил он, — любят, чтобы вся кромка как бритва была. Горы. Пешим строем часто рубиться случается. Там и по руке рубанешь, и по ноге, и по тулову, — ухмыльнулся он. Но если клинок весь злой, так его и сломать легче, и чужой удар на него принимать жалко. «А вы как предпочитаете?» — спросил я. «Я?» — он пожал плечами. «По старинке. Чтобы ближе к Эфесу клинок потолще и потупее, а к острию поострей. Это если по уму делать. Но тут от мастера много зависит». Он резко дернулся, имитируя удар сверху. Я по инерции подставил середину клинка. «Вот!» — Семен кивнул. «Крепким местом чужую силу встречаешь, а потом уже кончиком отвечаешь». В открывшееся место. Не наоборот. Запомни это, юнош. Мы еще немного поработали в этом ритме. Потом он отступил, взял в левую руку короткий кинжал. «Теперь смотри. Обои руки, бойцы». Он помахал клинком и кинжалом. «У тебя, грубо говоря, две руки. Правой рубишь, левой врага режешь. Подцепляешь, кисть отсекаешь. Понимаешь? И это далеко не всегда с двумя шашками. Чаще у нас на Кавказе как раз в левой руке кинжал добрый держит». «Похоже на ножевой бой», — сказал я. «Дурья твоя башка!» — фыркнул Семен. «Я о другом. Когда против тебя такой мастер встанет, запоминай. К нему ближе, чем на три шага, лучше не подходить, если не уверен. Особенно, если две шашки у него. Он вокруг себя круг устроит, словно кокон. И все, что в него попадает, будет шинковать. Мастеров таких немного осталось, но имеются». Он сменил кинжал в левой на шашку. Сделал несколько быстрых связок. Клинки описали невероятную фигуру. С первого взгляда казалось, что она была хаотичной, но я-то понимал, что там все по уму. «Бают», — Семен чуть усмехнулся, «что мастера, бывало, и пулю из кремниевого ружья отбить успевали. И у меня такой разок в бою было у самого. Но, говорят, в старину такие были воины, что и пулей не возьмешь. Эх, умирает, Гриша, это искусство потихоньку». И один из этих мастеров был пращур твой. Прохоров Алексей. Много про него слыхал. Потом как-нибудь поведаю. Он убрал шашки и достал другой, смутно знакомый мне клинок. «А вот это, — сказал он, — совсем из другой сказки. Рапира. С испанского, говорят, так и переводится. Меч для городской, гражданской одежды». Он бесшумно провел клинком по воздуху. «Тут не рубка, тут колоть надо». Ежели по дворянским правилам, поклоны, секунданты, перчатки кидают. Малохольные. Это не бой. Это представление, хоть и кровавое порой. В настоящем деле, он кивнул на шашку, такой ерундой никогда не майся. Коли есть угроза, руби к чертям собачьим, а рапира, шпага для господ. Пущай развлекаются. Как японская катана, не удержался я. Семен прищурился. «Слыхал я от офицеров про такие азиатские клинки», — признал он, — «но видывать не доводилось. Говорят, тоже при гражданской одежде носят, как знак дворянского сословия. Но в тесной комнате гнутся, а шашка наша и в степи, и в сарае рубит, будь здоров. Так что не завидую узкоглазым. У нас свое есть. Где Гриша родился, там и пригодился». Мы еще с полчаса отрабатывали шаги, уходы, короткие выпады. Пот катился по спине. Воздух в сарае стал тяжелее. В голове, наоборот, прояснилось. Наконец Семен махнул рукой. «Хватит на сегодня. А то вдруг опять пьяный медведь нападет, а ты уставший», — расхохотался он. «Скажут потом казаки, что казачонка Феофанович загонял». Он еще посмеялся, и мы вышли во двор. Семен плеснул воды в ушат, я ополоснул лицо, зачерпнул ковшом. «Семен Феофанович», — начал я, когда дыхание хоть немного успокоилось. «Я заодно совет хотел спросить». «Ха!» — он усмехнулся. «Говори!» Я коротко рассказал про сады с яблоками. Как мы со Сланом там лазили, как на нас пьяный медведь вывалился, про склон, деревья, требующие ухода доброго, про замысел делать крепкие напитки не абы как, а по уму. И добрые, для людей, не шмурдяк какой. Семен слушал, не перебивая, только иногда кивал, когда я описывал рельеф и примерно сколько там яблонь. «По уму нужен отдельный погреб под это дело», — закончил я. «Тот, что есть, мал больно. Надо все по науке устроить. Еще и перегон под крепкое ставить. Вот и думаю, может, подскажете, что?» «Так тебе погреб да амбар над ним ставить надо», — сказал он. «Вот и я так думаю». Семен почесал подбородок. «Место у тебя уже намечено?» — спросил он. «К атаману хотел сходить. Вдруг земли прирежет за нашим двором. Там сейчас покосы, но нам не так, чтобы много и надо», — честно сказал я. Он усмехнулся. «Так, Гришка, ты узнай, а коли отказ получишь, то стройся у меня. Ведь по земле круг казачий решать станет, а там не пойми, как вывернут. Особо бабы завистливые накрутят стариков, сплетницы окаянные. Знаю, попадал уже в такие ситуации. А у меня, если что, тут дорога есть. До сада твоего немного ближе, и я, если нужно, присмотреть смогу, пока ты медведей пьяных валяешь». Опять расхохотался он, на этот раз даже закашлялся. «Да будет уже, Семен Феофанович!» — фыркнул я. «Будто я зверя заставлял виноград забродивший жрать. А мысль тут дело сделать здравое, мне нравится. Там как раз бугорок есть за моим огородом. Земля сухая, вода, правда, не близко. Погреб там копать в самый раз. Я там раньше саживал разное, да теперь ни к чему». «Понимаю», — кивнул я. «Но уже шаг вперед, вдруг свезет. А то дед только ругается на мои мысли по стройке». «Дед твой мудрее нас обоих будет», — фыркнул Семен. «Но мысль и правда хорошая. И дело станется не во вред. Я только за». Дома дед сидел у стола, пыхтел трубкой. Алена хлопотала у печи, в углу Хан лениво теребил когтем кусок медвежатины. Сокол стал чаще в хате появляться. Даже Машка к нему уже привыкла, как к домашней кошке. «Ну, выкладывай», — сказал дед, когда я сел напротив. «Чего глаза горят?» Я глубоко вдохнул и начал. Про сады, про наши земли, про то, что с них каждый год можно жить, а не только с трофеев. Про идею с погребом, амбаром, про то, что если не прирежут немного земли ко двору в станице, то рядом на выселках Семена есть доброе место, и он не против, если мы там строиться вознамеримся. Дед сначала слушал молча, потом отложил трубку, стукнул костяшками по столешнице. «Гришка», — начал он медленно, — «ты вот когда маленький в лужу падал, тоже сразу корабли строить хотел, чтобы по морям плавать. Сейчас, гляжу, не сильно переменился. Все идеи-то у тебя завиральные, но и здравое зерно имеется, отрицать не стану». «Надо делать по уму, деда», — ответил я. «Земля есть, думаю, атаман не откажет. Яблоки есть, руки есть. Если наладить все нормально, станица только выиграет. И нам хорошо будет». Он долго смотрел, будто взвешивал что-то на невидимых весах. «Далеко мыслишь, чертяка», — наконец сказал он. «Я в твои годы думал, как бы зиму пережить, да чтобы на войну не с голым задом идти, как срок придет. А ты амбары строить собираешься». Он вздохнул, почесал лоб. «Ладно», — сказал дед. «Раз уж взялся, делай по науке своей. Я тебе палки в колеса вставлять не буду. Но и чуда не жди. Земля — это общее дело. Тут не только мы. Тут все общество на кругу решать будет». «Понимаю», — кивнул я. «Вот и хорошо. Тогда иди к атаману». Дед поднял глаза. «Сам с ним говори. Мое слово у тебя есть, но дальше решай сам, коли шустрый такой». «Тогда завтра поутру к Гавриле Трофимовичу схожу», — подытожил я. «Вот и добре. Сходи, внучек. Обскажи, как есть». На следующий день в правление я пришел пораньше. Гаврила Трофимович сидел за столом, как всегда, чуть сутулившись. На столе кипа бумаг, кружка остывшего чая, в углу винтовка, прислоненная к стене. «Здорово ночевали, Гаврила Трофимович», — сказал я. «Слава Богу, Григорий», — ответил он, кивнув. «С чем пришел?» Я коротко изложил про намерение поставить погреб и амбар рядом с домом, ну и попросил прирезать небольшой участок в сторону ручья. Атаман почесал затылок, посмотрел в окно. «Мысль, скажу, не пустая», — протянул он. «Коли будешь самогон добрый делать, то оно всегда в цене было. Если наладишь толком, станица от того польза. И кому из станишников приработок сыщется, и казне нашей, глядишь, приварок». Он перевел взгляд на меня. «Но вот что думаю. У тебя же там склон. Ты как строить амбар-то собрался?» «Есть мысли, атаман. Это так и так уже по весне решать нужно будет. Мне бы только соизволение». «Так просто землю не режем, сам знаешь. Надо на круг выносить. Однако...» Он чуть усмехнулся. «Если Семен Феофанович не против, да дед Игнат согласен, то я перед обществом слово скажу, что дело стоящее», — Прохоров-младший затеял. «Понял?» «Понял», — кивнул я. «Спаси Христос, Гаврила Трофимович. Будет польза?» «Обязательно будет». «Вот и ладно», — сказал он. «Круг соберем, там решим». Он уже потянулся к другой бумаге, но, будто вспомнив, снова поднял глаза. «Кстати, Григорий», — сказал он ровнее, — «есть еще одна весть до тебя. Помнишь Лещинского, что у нас с жандармами все пропавшие деньги искал?» «Как же не помнить?» – буркнул я. «Так вот. Дело по нему закрыто. Все, что творилось и с деньгами, и с Костровым, и со всей той историей, повесили на него. И даже нападение на вас с Афанасьевым под Георгиевском. Все в кучу. Удобно вышло. Мертвый ничего не скажет. В бумагах все красиво. И злоупотребления, и связи, и прочее. Словом, удобного козла отпущения нашли. Хотя, по правде сказать, дрянь он человек был, хоть и нельзя так об усупших», — перекрестился атаман. «А Жирновский?» — спросил я, чувствуя, как внутри неприятно холодеет. Гаврила Трофимович посмотрел тяжело. «Про графа в бумагах ни слова», — ответил он. «Слишком высоко там нити идут. Пока он чист». «По крайней мере, на бумаге, а там видно будет». Я кивнул, хотя внутри все сжалось. «Значит, шито-крыто», — мелькнуло. «Удобно у них там наверху. Графа прикрыли, повесили все на мертвеца, а живые гуляют дальше. Пока». Атаман, будто прочитав мои мысли, хмыкнул. «Ты, Гришка, об этом голову не ломай сейчас», — сказал он. «У тебя свое дело. Земля, дом, семья. И дай бог, вся эта грязня господская минует тебя впредь». К Семену Феофановичу я заехал уже под вечер. Он сидел у крыльца, чинил ремень. «Ну?» — поднял он глаза. «Что сказал атаман?» «Сказал, что дело стоящее», — ответил я. «Круг решать станет. Если станица не против, то и на дворе выйдет прирезать, молясь. Мне много-то и не надо. Там только со склоном хлопотать придется. Но есть мысля, как сладить». Семен кивнул, будто ничего другого и не ждал. «Ну смотри, казачонок», — тихо сказал Семен, — «если не выйдет в станице, то ко мне, пожалуй. Я свое слово уже сказал». Я задумался и завис на какое-то время. «Хлопот много. Думу думаешь?» «Много», — честно ответил я, на автомате сдвинув папаху и почесав затылок. «Шашкой в бою, наверное, рубить проще, чем дело такое затевать». Он коротко рассмеялся. «Жизнь, Гришка, это тоже бой, только долгий, и одной шашкой его не выиграть. Но ничего, будем рядом. Ты стариков чаще спрашивай. Мы свое уже повоевать успели. Учись на чужих ошибках, малец, и все сладится. А дальше уж все от твоей головы светлой зависеть будет». Солнце почти спряталось за горой, небо стало розовым. Холодок пробежал по спине, но на душе было спокойно. Шаг в нужном направлении сделан, а там будем посмотреть. Глава 22. Новости из Ставрополя. Я заканчивал свою пробежку. Дистанцию мы с Пронькой Бурсаком чередовали, а уж сколько наматывать, смотрели по делам на день. Иногда давали по 5 верст, через день прибавляли по 10. Но даже когда дел было не в проворот, свои 3 версты я все равно выжимал. Кровь разогнать, голову в порядок привести. Станица только-только начинала шевелиться. Петухи, конечно, давно оттрубили, но не все станишники поднимаются в такую рань. У каждого хозяйства свое, да и ноябрь. Летом работы куда больше, и вставать приходится раньше. Нам с другом оставалось еще до турника добраться. Недавно мы с ним провели его модернизацию. Правда, пришлось сделать ее потому, что старая перекладина треснула. Но я, недолго думая, заказал у кузнеца нашего станишного железную. Надеюсь, что она долго прослужит. Когда подбегали к нашему двору, у ворот увидел Трофима. Он махнул рукой, и мы остановились рядом. Пронька дышал, будто раздувал меха в кузнице. Все-таки покрупнее он меня. Хотя за последние месяцы жир с себя согнал. Теперь одни мышцы да жилы. «Бегаете все?» — спросил Трофим, щурясь. «Здорово ночевали, сосед», — ответил я, вытирая пот рукавом. «Слава богу, Гриша! Слыхал новость-то?» «Что стряслось, дядька Трофим?» «Общий сбор скоро. Всю станицу кличут. Бумага, говорят, из Ставрополя пришла. Важная. На круге атаман все скажет». «Вон оно как!» — протянул я. «Во сколько?» «К полудню. Колокол дадут, не проморгаешь». Трофим сказал это так, будто сам не знал, чего ждать от этой новости. Ушел быстрым шагом, в задумчивости. А у меня в голове уже крутилось. Раз из Ставрополя пишут, да общий сход собирают, значит, дело действительно серьезное. Не войну ли там затеяли? К полудню Волынская загудела, как муравейник. Калитки хлопали, народ тянулся к площади. В основном станишники старались лучшие наряды одеть для такого дела. Старики папахи поправляли, бабы шли гуртом, многие с детворой. Общий сбор – не шутка. Мы с дедом встали ближе к середине. Аленка с Машенькой держались за нашими спинами. Аслана решили на подворье оставить. Пусть посидит дома. Не будоражит лишний раз станишников на кругу. По-разному на инородцев реагируют, особо на таких вот собраниях. Управление уже маячили те, кто под Пятигорском отметился. Я многих по лицам узнал. Харун же Данила Сидорович Щеголь переговаривался с урядником Егором Андреевичем Урестовым. Рядом еще кто-то из наших. Все серьезные, при параде. На крыльцо вышел атаман Строев. За ним писарь, чуть поодаль станишные старики. Строев обвел толпу взглядом, кашлянул в кулак. «Ну что, братцы-станишники?» – начал он. «Пришла нам бумага из Ставрополя. Важная. От самого наказного атамана. Иван, зачитай, как положено». Писарь развернул лист, повел пальцем по строкам и заговорил тягуче, но внятно. Сначала пошли обычные обороты. Имел честь донести, по представлению, соизволение. Народ слушал и перешептывался. А потом пошло самое интересное. За усердную службу и отличную храбрость, явленную при разгроме банды разбойников близ города Пятигорска, читал писарь, объявить благодарность от наказного атамана Кавказского линейного казачьего войска ниже следующим казакам. Он пошел по списку. Я ловил знакомые фамилии. Клюев, Щеголь, Уристов, Греков, Легкий. И дальше все, кто был в том походе или в подготовке участвовал. И прочим поименованным в прилагаемой ведомости, закончил писарь, с тем же выдать всему отряду премию в сумме 150 рублей серебром, распределить по достоинству на станишном кругу. Я быстро прикинул. По всему, видать, приварок к бюджету для каждого участника похода будет знатный. И действительно, после объявления награды толпа зашевелилась живее. Не огромные деньги, но для станицы сумма достаточно ощутимая. «Особо», — продолжил писарь и снова вскинул лист, — «отметить храбрость казачонка станицы Волынской Григория Прохорова, сына Матвеева, 13 лет от роду, который, невзирая на юный возраст, действовал рассудительно и смело, что способствовало к успеху дела». У меня уши загорелись. Толпа разом повернула головы в мою сторону. Кто-то хмыкнул, кто-то кивнул, а кто-то так посмотрел, будто мерку снимал. Мол, ишь ты, хлопец, дает. «Сему отроку...» тянул писарь, выдать разрешение на право ношения оружия в строю и вне строя по усмотрению станишного начальства. Строев коротко махнул рукой. «Григорий Прохоров, ступай сюда!» Я протиснулся сквозь станишников, чувствуя на себе десятки взглядов. Поднялся к Строеву. Атаман посмотрел внимательно, будто прикидывал, выдержу ли я это дело или сейчас меня разопрет от гордости. «Держи, Григорий!» Он подал мне сложенный лист с печатью. Тут все записано. «С этого дня, коли кто спросит, по какому праву у тебя шашка на боку, али пистоль, смело бумагу ему эту покажешь, и будет». Потом атаману подали шашку, простую, без изысков. Он повесил мне ее на пояс. «Носи с честью, Григорий Матвеев сын. Шашку пока носить будешь без темляка, как малолетка. А когда уже в полк выйдешь и присягу примешь, Тогда и темляк тебе положен будет. Слушаюсь, кивнул я. И гляди, не зазнавайся. Больно рано ты, малолетка, попал. Нос не задирай перед хлопцами, добавил атаман тише, чтобы слышал только я. Бумага бумагой, а отвечать все равно головой будешь за дела свои. Понял ли меня? Так точно, атаман. Он удовлетворенно дернул усом и повернулся к народу. И еще, станишники, вопрос у нас есть один. Говори, Игнат Ерофеевич. Здорово дневали, казаки! Насколько мог громко обратился дед к обществу. Раздались приветственные выкрики с разных сторон. Дело такое надобно решить. Живет в моем доме вдова Алена с дочкой Машенькой. От горцев они натерпелись летом энтим. Так вот, хочу ее в рот ввести, да дочерью своей объявить, коли согласие от вас получено будет. Ну, станишники, коли есть против кто, высказывайтесь. Я полностью поддерживаю благое намерение Игната Ерофеевича Прохорова. Раздались одобрительные возгласы. Противников принять Алену в наш род не нашлось. И с этого момента она и Машенька смогут нашу фамилию носить и официально в казачье сословие входить. «Вот и добре», — добавил атаман. «А коли так, то, чтобы следующего круга не ждать, давайте по Прохоровым решим. Григорию, геройскому мальцу нашему, теперь как малолетке полный пай будет положен. А Алене, как вдове, пол пая». Тогда казачонку перейдет целиком пай отца его Матвея Игнатовича. У нас в неудобьях, прям возле их яблоневого сада, прискорбию, как раз земля-то и освободилась. Вот ее Алене и предлагаю передать общим решением, если они и далее согласны яблоками своими заниматься. И будет у них сподручно в одном месте. Опять же, возражений не последовало. А я подумал, атаман это лихо провернул все на одном кругу. Небось, дед втихаря с ним все обговорил. Иначе как бы так все сладилось? Ладно, потом у старика выведаю. «А теперь, братцы», — поднял Гаврила Трофимович голос, — «еще одна весть, уже ко всему краю относящаяся». Писарь развернул другой лист потолще, с широкой печатью. «По высочайшему указу его императорского величества Александра II», — произнес он торжественнее, чем прежде, «от ноября 19-го дня сего года...» Толпа притихла. Такие даты просто так не читают. «Повелевается устроить в пределах Кавказской области два особых казачьих войска – Терское и Кубанское. Всем прежним линейным и черноморским казачьим частям по прилагаемому расписанию быть причисленными к означенным войскам». Дальше пошло про участки, полки, пересчет земель. Я понимал общее. Теперь наше войско официально зовется Терским, и станица Волынская к нему приписана. По всему, видать, указом этим Кавказская линия была разделена на две части. Правую – Кубанская область, и левую – Терская область. Казаки Кубанской области, Черноморского казачьего войска и части Кавказского линейного казачьего войска образовали Кубанское казачье войско. Казаки Терской области составили Терское казачье войско из 5 бригад. Первая – Первый и второй Волжские полки, наш Пятигорский отдел, и еще 4 бригады. Наказным атаманом Терского войска назначить генерал-майора Христофора Егоровича Папандопула, прозвучало под конец. Кто-то уважительно присвистнул. Видно, имя знали. Кто-то фыркнул. Дед за моей спиной буркнул. О как! Старики загомонили, вспоминая что-то свое. Атаман дал знак, и народ потихоньку стал расходиться. Кто к лавке, кто домой, кто остался на площади перемолвиться словом. Я же ничего не знал про этого Папандопула, разве только из прошлой жизни вспоминалась комедия «Свадьба в Малиновке». Но тот колоритный адъютант атамана Грициана Таврического, который рассекал в рваной тельняшке, к нашему генерал-майору точно отношения не имеет. Мы с дедом отошли к краю, в тенек вяза. «Ну что, дед?» – спросил я. «К добру ли это?» Он помолчал, глядя, как пацаны носятся по площади, изображают атамана и казаков. Шашками им служили палки. «Не знаю, Гриша. Там...» — он ткнул пальцем вверх. «Видней. А казакам испокон веков знай службу неси. По земле еще неизвестно, что будет. Догадать сейчас незачем. Атаман разберется, расскажет. Сам он, видать, пока толком не понимает. Всегда так у нас с указами». Покряхтел дед. Потом добавил тише. Только нам, Гриша, тоже ухо востро держать надо. Ты с бумагой нынче серьезный. Не мальчишка чай. Так и думай, как казак. Головой думай, внук. Потрепал меня по вихрам, и вдруг глаза его повлажнели. То, что тебя в 13 годов в правом шашку носить отметили, дело большое. Редко такое бывает. Молодец, Гришка. Папка с мамкой бы гордились. Он смахнул слезу ребром ладони и крепко обнял меня так, что ребра хрустнули. Потом отстранился, снова стал жестче. Вот только как бы под шумок кого на новые места не погнали. Им там наверху лишь дай волю. Одних переселят, других подселят. «Про горцев говоришь?» — уточнил я. «А про кого же еще?» — кивнул дед. «Слыхал я еще в прошлом годе, Лорис Меликов в Стамбул ездил. С турками толковал, чтобы они наших горцев, значится, принимали в туреччину ихнюю». Я краем уха тоже слышал, но без подробностей. В голове всплыли аулы, которые мы видели, и лица тех, с кем недавно резались в балке. В Петербурге, видно, решили самых непримиримых с мест просто переселить. К единоверцам, куда подальше. «А теперь, — продолжал дед, — говорят, целыми аулами сниматься будут. У кого лошади да бараны, тому проще. Загрузил пожитки и погнал стадо. А у кого коровы, земля, сад да хозяйство большое, — тот будет верещать до последнего, да только все равно погонят, коли решат». «И что, всех выгонят?» — спросил я. «Прямо вот так?» «Так кто их разберет?» Дед дернул плечом. «Газеты одно пишут, в канцеляриях другое, а на месте третье выходит. Но одно знаю. Коли кого переселяют, значит, кому-то место освобождают. А в землю эту и свои, и чужие вцепятся. Неспокойно будет, Гриша, сразу тебе говорю. Так что, хлопец, хай пока у нас тихо, а там, Бог даст, сладится». У меня в голове сложилась картина. Новые войска, новые начальники, злые горцы, которых гонят, купцы и дельцы, что на всем наживаются, и где-то рядом наши яблоневые сады и амбар, о котором я пока только мечтаю. «Пойдем домой», — сказал я наконец. «Сладится». «Пошли, казак!» — усмехнулся дед и легко хлопнул меня по плечу. Шашка на боку глухо качнулась, напоминая. «Теперь за каждый шаг отвечать придется по-взрослому. Дома нас уже ждали. Аленка давно убежала хозяйством заниматься. Сейчас с порога глянула на мою шашку и искренне улыбнулась. «Ну, казак Григорий Матвеевич, поздравляю!» Только и сказала, сделав учтивый поклон. Немного шуточный. Дед стянул сапоги в сенях, плюхнулся на лавку, потянулся к трубке. Помолчал, пока я умывался, хлебал суп, и лишь потом заговорил, уже по делу. «Ладно, Гришка», — выдохнул он. «Раз сам наказной атаман тебе бумагу дал, ты теперь почитай вровень с казаками становишься. Гляди только с умом. Все с умом делай, внук». Дед перевел взгляд на Аслана. Тот как раз входил в горницу, руки о холстину вытирал. Видно, слушал снаружи. «Заходи, джигит!» — махнул ему дед. «Разговор у нас семейный будет, коли ты уже нам человек не чужой». Мы расселись вокруг стола. Аленка пристроилась ближе к печи, но уши, понятно, на нашей стороне. Машка вообще глазами хлопает, как совенок. Дед постучал костяшками по столешнице. «Ты, Аслан, вот что!» — начал он. «Не первый день под нашей крышей живешь. В бою с Гришей рядом стоял. Я к тебе пригляделся. Муж ты достойный. Червоточины не приметил. Только время нынче такое. Мало шашкой махать да порох жечь. Уклад соблюдать надо. А коли ты и вправду осесть на земле этой хочешь, да породниться с родом нашим, вопрос веры во главе угла». Аслан чуть побледнел, но глаз не отвел. «Дед Игнат», — сказал он негромко. Помолчал миг, будто подбирал слова. «Мать моя, царство ей небесное, была из казачек, в православной вере воспитана. А то, что ее силком в полон увели в юности, не ее вина. Отец мой был мусульманин. Я его уважаю. И матушку мою он любил. К Как они сошлись, мне неведомо. Их обоих уже нет. В ауле, который я с детства домом считал, мне не рады. Братья по отцу полукровкой зовут. Да не в крови тут дело. Он стиснул челюсть. Жадность. Не хотят, чтобы я главным наследником стал, как старший сын. Он чуть перевел дыхание и продолжил ровнее. Я много думал. О месте, о семье, о вере. От вас за это время я только добро видел и впервые в своей жизни узнал, как жить в настоящей семье. В хате стало тихо. Даже печь, казалось, потрескивать перестала. Поэтому хочу принять веру предков моей матери. Христиане и мусульмане – люди книги. И в Коране, и Библии общего очень много. Кому нужно людей с разной верой лбами сталкивать, я не ведаю. Началось это давно, и, видно, скоро не кончится. Но если мне предстоит выбирать между семьей и верой, я выбираю семью и веру готов сменить, чтобы и перед Богом, и перед людьми, и перед собой быть честным. Аслан поднял голову. Если станичники не прогонят меня, прошу принять меня в вашу веру. И еще прошу руки Алены. Машеньку стану воспитывать как дочь родную. А даст Господь, Алена мне и сыновей народит. У Аленки ложка выскользнула из пальцев и звякнула о миску. Она вспыхнула, но взгляд не спрятала. Дед встал, обошел стол и остановился напротив Аслана. Смотрел долго, пристально. «Значит, решил», — хмыкнул. «И это правильно». Он положил ладонь Аслану на плечо. «Крещение — дело не шуточное. Батюшку позовем, потолкуем. Он разумнее нас скажет, как и когда. Ты ему все расскажешь. Может, и родственников по матери сыщем, если живы». Потом дед повернулся к Аленке. «А ты что скажешь, внучка? Силой тебя никто замуж не спроваживает». Она сглотнула, вытерла руки о передник. «Я не против, дедушка», — выговорила она наконец. «Раз, Аслан, и коли ты благословишь, я согласна». Дед кивнул, перекрестился неторопливо. «Ну, ежели так, значит, по уму сделаем. Сначала вопрос крещения решим, потом помолвка, а свадьбу...» Он прищурился, прикидывая. «На осень следующего года, после жатвы, ближе к покрову. До той поры у вас время будет друг к другу присмотреться». Он протянул руку Аслану. Тот крепко пожал. «Слово держать умеешь, джигит?» «Умею», — спокойно ответил Аслан. «Тогда считай, что заручились», — подвел итог дед. «Остальное батюшка лучше ведает». Аленка всхлипнула и тут же улыбнулась. Машка зашептала ей что-то в ухо, но та только отмахнулась. Статус у девушки теперь другой. Не вдова, а невеста. А это в станице значит немало. Под вечер, когда шум в хате улегся, дед по обыкновению выбрался на завалинку. Я, понятно, за ним. Воздух стоял сыроватый, ноябрьский. С площади еще доносился гул. Обсуждали новости, награды, будущие перемены. «Сядь, Гриша», — сказал дед, — «побалакаем». Он не спеша набил трубку, запалил, втянул дым. Потом сказал: «Гляжу на тебя, внучек, и думаю, шустро жизнь повернулась. Еще недавно под ногами путался, а теперь взрослым, почитай, признали. И не кто-нибудь, а сам наказной атаман бумагу дал». Дед выпустил клуб дыма, посмотрел в темноту, куда улица уходила. «Ты лихо взял, только не всегда так просто будет. То варнаков нашел, то горцев спеленал. На каждого доброго воина другой найдется, еще добрей. И врагов своих, Гриша, недооценивать нельзя». Я молча кивнул. «Мой прадед двоюродный, выходит, Семен Прохоров, — продолжал Игнат, — с французом воевал. Они на Дону жили. Наши татерские линейные тогда стояли в Грузии против турок да персов. А вот донцы лихо рубились. Французов тогда гнали аж до самого Парижу». Он усмехнулся краешком рта. «Рассказывал», — дед выпустил струйку дыма, — «как наши казаки по всяким там ихним землям шастали, французскую кавалерию гоняли и в хвост, и в гриву, и командование армии русской казачков на самые сложные участки бросало. А вот французы генти против нашего брата польских уланов кидали. Бедовый и отчаянный народ эти пшеки, Гриша. Он усмехнулся краешком рта. И резались славяне меж собой уже не в первый раз за чужие интересы. И для брата-казака нашего, Гриша, уланы те, почитай, были самым сложным противником. Вот и мотай на ус. Я подумал, что и в моем времени все осталось на своих местах. Вот как война с французом кончилась. Тогда прадед мой вернулся с Грузии и посадил яблони те. Да, дела, подумал я. Оказывается, у садов тех история длинная. И по совести надо их обязательно до ума довести. Так и для живых хорошо, и память предков не сотрется. Чего задумался, внучек? Давай уже ступай спать. Завтра поди дел опять не в проворот. Да, дедушка, ты прав. Дел предстоит немало. Глава 23. Ноябрьские встречи. Наступило 25 ноября 1860 года. Градусника у нас, понятное дело, нет, но по ощущениям днем градусов 5 тепла. Ночи уже прихватывает всерьез. По утрам земля звенит коркой. Зима подбирается. Скоро можно будет ледник набивать. «Гриша», — сказал дед за завтраком, — «Семен Тарасов заглядывал, пока ты вокруг станицы носился». «Чего хотел?» «Просил, чтобы ты сегодня зашел, коли получится». «Случилось что?» «Не похоже. Поговорить, видать, хочет». «Добре, схожу, мне нетрудно». К обеду я уже шел к дому Тарасовых. «Здорово дневали, хозяева!» — крикнул я. Выглянул Семен. «Слава богу, Гриша!» — кивнул он. «Проходи в хату, поджидали тебя». «Марфа!» — окликнул хозяин в сторону избы. «Гостя встречай!» На пороге показалась казачка средних лет, румяная, в чистом переднике, с внимательным, добрым взглядом. «Ох, батюшки!» — всплеснула руками. «Проходи, проходи!» Устинья стояла у печи с рушником в руках. Щеки розовые, глаза живые. И главное, взгляд уже не тот затравленный, что был раньше. «Здорово живете, Устинья», — сказал я, улыбаясь. «Как здоровится?» «Слава богу, Григорий», — ответила она и чуть смутилась. «Садись, Гриша, садись», — засуетился Семен. «Марфа, неси на стол». Пока хозяйка хлопотала, Семен заговорил, будто давно готовился. «Мы тебе, Григорий, спасибо сказать хотим по-человечески. Ты, может, и не понимаешь, какое дело для нашей семьи сделал». Он глянул на дочь, потом снова на меня. «Дядька Семен, будет вам!» – отмахнулся я. «Говорено уже, старое поминать не станем». Марфа поставила тарелки, хлеб, кружки. Мы принялись за щи. И тут в дверях показался еще один гость. Высокий, плечистый парень, лет под 20, может, чуть больше. Темно-серая черкеска, волосы приглажены. Вошел и на полшаги запнулся, увидев меня. «А вот и Егор наш!» Оживился Семен. «Леднов, из Боровской, жених Устиньи». Парень кивнул. «Здрав будь, казачонок», — сказал он. «Слыхал про тебя». «И тебе поздорову, Егор». Устинья улыбнулась. Тихо, но так, что сразу ясно. За спиной у нее теперь есть опора. «В общем так, Григорий», — продолжил Семен. «С Егором уговорились. Осенью будущей свадьбу сыграем». «Ну и слава богу», — сказал я искренне. «Пусть у новой семьи все сложится». Егор чуть подался вперед. «И от меня благодарность прими, Григорий, за спасение моей суженой». «Ладно вам!» – махнул я рукой. «Мира вашему дому!» Посидели еще немного, поговорили о хозяйстве, о предстоящей зиме. Когда я поднялся уходить, Марфа сунула мне в руки узелок. «Возьми, сынок, Игната Ерофеевича угостишь, и поклон от нас большой». «Заходи, Григорий», – добавил хозяин, – «и на свадьбу вас с дедом позовем». «Спаси Христос, дядька Семен!» Вышел во двор, и на душе стало спокойнее. Хорошо, что Устинью пристроили. После того, как у горцев побывало, иной раз и родня нос воротит. А тут, гляди, по-людски все вышло. От Тарасовых я намерился заглянуть к Колотовым. По пути заскочил в лавку. Взял сахарную голову, отрез ситца, чая душистого да кусок мыла. Во дворе Колотовых увидел хозяйку. «Здорово, дневали, Пелагея Ильинична!» Пелагея стояла в черном платке. Лицо утомленное, но глаза живые. Значит, главное уже выревело раньше. «Слава богу, Гришенька!» — сказала она, — «проходи в дом». В хате было чисто. Печь топилась, а детей почему-то не видать. Убежали, наверное, куда-то. Я снял папаху, сел на край лавки. «Как поживаете, Пелагея Ильинична?» Она только плечами повела. «Спаси, Христос, твоими молитвами, Гришенька. Жить-то надо».